Глава третья. Было ужасно жалко, но пришлось снимать с пояса кинжал, который так удобно расположился у меня на бедре, и под пристальным взглядом двух пар глаз отдавать обратно. Глупость, конечно, полная. Мне он был куда нужнее. Да и толку даже от меня с кинжалом, небось, побольше бы было, чем от этого персонажа. Ну, что поделать, традиция. Лганхи такого наглого умыкания чужого имущества бы не понял. Для него же мир исключительно черно-белый. Коли не стали убивать, считай, приняли в семью. А в семье чужие украшения и чужое оружие святы и неприкасаемы. Как я только этого дуболома до сих пор терплю. Пробежать я тогда сумел совсем немного. С десяток километров, не больше. Мог бы вообще не бежать, но все-таки опасался, что Лганхи парнишку грохнет. А опасаться-то надо было другого. Еще издали я заметил, что навстречу мне Лганхи тащил нечто невысокое, упирающееся и брыкающееся. Но одного взгляда на замысловатую прическу хватило понять, что это ни разу не парень. Ни у одного мужика не хватит терпения заплетать на голове этакий узел и тыкать в него все эти булавки. Так что это девка. Мой приятель, похоже, очень даже не грустил по этому поводу. И в этой радости не было ни грамма рыцарских чувств по отношению к спасенной от дракона благородной девице. Лганхи был уже опытным воином и знал, что делают с подобной добычей перед тем, как убить. Единственной закавыкой на его пути стало жуткое подозрение, что девка еще девственница. У местных были насчет этого суровые верования. Проливать первую кровь – это дело серьезное, ответственное и с панталыку не делающееся. Кровь – это вообще область ответственности духов, а уж первая – девичья кровь. Тут вообще сплошная морока. Обычно шаман проводил над молодоженами особый ритуал. Добычу первым брал вождь или самый крутой воин в отряде, если вождя под рукой не было. В идеале это дело вообще надо было поручать шаману. Я, кстати, читал, что в Европе право первой брачной ночи тоже пошло вот из-за таких вот суеверий. И господин не похоть свою тешил, а вроде как принимал первый удар на себя. А иногда, за неимением господина, эту нелегкую обязанность община поручала выполнять монахам и священникам. Дело-то серьезное, так что я местным суевериям не удивлялся. Только вот малость прибалдел, когда Лганхи решил, что я, как лицо, тесно общающееся с духами, собственно говоря, и должен того, в смысле проторить путь. Тут уж пришлось друга обламывать и обломиться самому. Хотя, конечно, искус был немалый. Я с тех пор, как попал сюда, вообще ни разу. Не то, что местные молодки мне не нравились, если не обращать внимания на их ритуальные шрамированные лица. Бабы тут были ого-го. Просто я для них был не просто пустым местом, а словно бы даже представителем другого вида. А извращенок, любительниц потрахаться с обезьяной или хомяком, среди баб племени не нашлось ни одной. Хотя свободных вдовушек хватало. Так что эта девчонка, а учитывая, что с точки зрения местной морали это будет правильно и хорошо, у меня, конечно, и своя мораль еще не совсем забылась. Ну, да, по волчьи жить, по вол... Стоп. Стоп, дурень, охолонись. Она билет в цивилизацию, а там таких будет много, надеюсь. Так что ближе к телу. Вот ведь черт. Короче, займемся девицей. Росточком невелика, мне примерно по плечо. Возраст ее, да черт ее знает, где-то от 13 до 17. У местных это иногда сложно понять. Больно не детские выражения лиц. Лицо, кстати, чистое, без ритуальных шрамов, как принято у степняков. Там и бабы, и мужики надрезают себе кожу, втирая под нее какую-то дрянь. Причем бабы в этом куда более активны и покрывают все лицо жуткими, на мой взгляд, узорами. То ли считают, что так красивше, то ли пытаются доказать свое соответствие высокому званию суровой подруги воина. Впрочем, можно подумать, что в моем мире это по-другому. Ни один мужик не согласится на те муки, которым подвергают себя женщины во имя красоты. Выщипи волосок из ляжки у самого крутого качка и он будет верещать, как живая свинья на раскаленном противне. А бабы всякие эти эпиляции и прочую пластику делают, и хоть бы хны. Вот и эти так, со шрамами. Готовы терпеть любую боль за красоту. Я, кстати, знаю, как это больно. Мне тоже сходу нанесли фирменный племенной узор. По 3 полукруглых надреза от каждой скулы до уха. Я тогда еще на ихнем не говорил, и что со мной делают, не понял. Потому и визжал, как свинья, думая, что настал мой последний час. Все племя сбежалось поглядеть на это зрелище и умирало от хохота. Ладно, хватит обо мне. Одета девица во что-то вроде просторной рубахи, оканчивающейся чуть выше колен, подпоясанной тисненным поясом с металлическими бляшками и висюльками. На ногах штаны типа шаровар и что-то вроде кожаных тапок. Одежда расцветок охры с геометрическим рисунком. Ткань по всему видно, довольно тонкая и плотная. Наши такую делать не умели. Красить, кстати, тоже. На голове, как я уже говорил, какой-то сложно навороченный пучок с воткнутыми в него заколками. Как и многие степняки, рыжие. Только они блондинисто-рыжие, а это под цвет красной меди с черным отливом. Глаза синие, большущие. То ли от страха, то ли всегда такие. Пока объяснял приятелю, почему не должны ее трогать, обратил внимание, что она притихла и вроде как прислушивается. А по выражению облегчения на ее лице догадался, что понимает, о чем речь. Значит, языки одинаковые или очень похожие. Так-так, а что это у нее на поясе болтается? На висюльку не похоже. Расстегнул пряжку под испуганными взглядами девицы и обнадеженными лганхи. Снял пояс целиком, а потом достал из ножен кинжал. Ух ты! Похоже, бронза. Что не сталь, это точно. Какой-то темно-желтый металл, но работа очень тонкая, а вид весьма грозный, хотя лезвие всего сантиметров 10-12 будет. Попробовал на своем отросшем и окаменевшем ногте. Легко срезал узкую роговую стружку. Круть! Задумавшись об уровне местных технологий, машинально снял ножны с девкиного пояса, который мне явно был маловат, и перецепил на ту веревку, что заменяла пояс мне. Непривычная, но почему-то очень приятная тяжесть на бедре изрядно бодрила и вдохновляла на подвиги. «Итак, ты кто?» – начал я допрос. «В смысле, как звать?» «Асакат», – ответила она. «Имя». Если это было имя, а не название племени, мне ничего не говорило. В смысле, все имена чего-то да означали, а это нет. Да и не похоже было это имя на имена степняков. Значит, все-таки языки разные. «Ты говоришь на нашем языке?» Она кивнула, бросив на меня уничижительный взгляд. Мол, а на каком я с тобой разговариваю? Или мне так показалось? «Ты, твое племя, говорите на нашем языке?» уточнил я. Она отрицательно мотнула головой и произнесла какую-то краткую речь. Показалось, что слышу много знакомых корней, окончаний и предлогов. Вроде как с поляком или чехом разговаривать. Ни хрена не понятно, но суть будто бы улавливается. Отрицательно мотнул головой и снова спросил. «Ты язык специально учила, чтобы меняться с людьми степи?» Собственно говоря, никаких людей степи не было. Были люди орла, одуванчика, оленя, хомячка, суслика и прочей животной чуши. Вожди каждого отделившегося племени лопали лошадиную дозу грибов и, будучи под глюками, искали себе тотем. Что первое попадалось на глаза, то и шло в название после слова «люди». Но тут я решил, что «люди степи» – вполне подходящее название, и не ошибся. Девчонка явно меня поняла и вновь закивала. Тогда я спросил, как звать ее племя и живут ли они в горах. В ответ услышал знакомые «люди», слегка искореженные акцентом, но в целом понятные. Дальше она протараторила что-то про горы, ярмарку и еще что-то. Похоже, у местных степняков с горцами процветают давнишние торговые связи. И образовалось множество знакомых только им специфических слов. Так что это уже фактически был свой собственный язык. Нам с Илганхи не очень понятный. Но суть мы по-прежнему улавливали. Потом спросил про верблюжатников. Тут она вновь сделала испуганные глаза и начала лопотать про демонов, живых мертвецов и чего-то еще ужасное и кошмарное. Из всей этой речи я понял, что верблюжатников она видит первый раз, Но слухи, мол, по степи уже давно ходят. Ну и напоследок спросил, как отнесутся к нам ее родичи, если мы ее назад доставим. Радостные уверения, что хорошо, замечательно, изумительно и так далее. Потом еще раз пришлось втолковывать Лганхи, что, мол, это не чужая девка, а вроде уже как наша попутчица. Только вот беда, что слова «попутчик» в его языке не было. Там были только люди свои и чужие, весь остальной мир. После долгих разъяснений просто сказал, что девка теперь наша, в смысле тоже люди, мол, таково веское мнение духов. И этот дурень, ну, просто как псина какая-то, только-только рычал, зубы скалил и готов был в глотку вцепиться, а как сказал «свои», так сразу хвостиком вилять и готов порвать любого, кто на своего полезет. Так что этот дурак, едва услышав, что девка тоже люди, сразу снимает с себя какие-то висящие на шее цацки и надевает их на девчонку. Я сначала не врубился, а потом, приглядевшись, понял, что прежде эти цацки ее были, потому как у приятеля раньше таких точно не было. Больно уж качество цацок высокое. Просто до этого я как-то не обратил внимания, что в связке украшений моего приятеля завелась обнова. Тут надо объяснить, что бусинки, браслетики и прочая блестящая дрянь у местных были не просто украшениями, а сплошь талисманами да оберегами. Еще бы знать, чем одни от других отличаются. Только они да оружие и были в собственности у индивида. Все остальное было собственностью племени. Брать чужое – это не просто нехорошо, это большая обида духам, заключенным в цацках. С чужака можно, конечно, снимать все, что угодно, особенно если убил его собственноручно. Он сам добыча, и все, что на нем, такая же добыча. И, присвоив вражью бирюльку, вроде как ставишь себе на вооружение его же духа. А вот стащить что-то у своего, дух талисмана-оберега шибко обидится и непременно отомстит. Так что Лганхи, уяснив, что это Асакат не добыча, а своя, поспешил вернуть ей награбленное, после чего выжидательно уставился на меня. Расставаться с ножиком ужасно не хотелось. Пользоваться местным вариантом режущего инструмента а-ля осколок кремня мне было ужасно противно. Особенно бороду подрезать, а бороду тут все носили короткую, потому как длинная драться мешает, да и бегать в ней жарко. И потому местные, презирающие боль воины, стоически кромсали ее острыми обломками камней. Жуть. Да и вообще, металлический ножик – это все-таки цивилизованный инструмент. Я бы с ним… Но ничего не поделаешь. Пришлось снимать с пояса и отдавать этой малявке. А вот возвращались мы долго и нудно. Даже я отметил, что девчонка совсем не умеет бегать. Нет, не то, что она там хилая какая-то или разжиревшая. Фигурка у нее была вполне себе крепенькая, просто бегать не умела. Ходила уверенно и бойко, а вот бегать... Даже я вроде как напрягся от такой медлительности. Алганхи, наверное, вообще казалось, что мы на месте стоим. Он так и перебирал ногами, словно застывший коняшка. Была у меня мысль послать его за водой, потому как возвращались мы к повозке, а там воды не было. А я уже сильно зажегся идеей поужинать сегодня кашей. Но послать Лганхи за водой – это то же самое, что в глаза назвать его самой младшей в нашей группе сявкой. Потому как таскать воду – это занятие для низших по званию, или вообще убогих, вроде меня. Но с другой стороны, двигаясь в девчачьем темпе, мы до повозки еще только часа через полтора доберемся. Потом я пойду за водой, еще час-полтора. Кашу из этих зерен, небось, тоже сейчас варить. Так что лопать мы будем, когда уже луна взойдет. А все диетологи в обоих мирах, в этом мире я смело отнес к диетологам себя, ибо остальные, небось, и слова такого не знали. Говорили, что так поздно есть вредно. А еще вреднее – жечь костер, когда невдалеке вражье войско обитает. Можно сильно раздаться вширь, обожравшись, и стать, короче, на голову, спалившись из-за костерка. Кто бы шутку оценил. Ладно, чего-то я разнервничался. То ли из-за близости верблюжатников, сталкиваться с которыми мне как-то не очень хотелось, после того, как я рассмотрел почти перерубленную шею того парня у повозки, а может из-за приоткрывшегося окошка в мир людей, куда более цивилизованных, чем мои друзья-троглодиты. Кстати, о троглодитах. Лганхи, С очень серьезным видом обратился я к своему спутнику. «Коли Асакат теперь люди, значит, ее враги – наши враги. Раз верблюжатники убили ее родича, значит, мы теперь с ними воюем. Потому ты можешь убивать их, не спрашивая разрешения духов», – поспешно уточнил я. «Но зря в бой тоже не бросайся. Помни о нашей великой миссии, в смысле, о нашем деле. Мы должны выжить. Так духи говорят. Хорошо, когда есть на кого всю ответственность свалить. А еще хочу спросить тебя, как у опытного воина, не следует ли одному из нас пойти на разведку и посмотреть, нет ли в округе еще этих верблюжатников? Давай я по-быстрому сбегаю, а ты пойдешь вместе с девчонкой, а я пока оббегу округу и посмотрю. Пожалуй, проверю возле реки. Им ведь надо где-то поить скотину. А заодно уж и воды принесу, чтобы пожрать приготовить». Ну, естественно, Алганхи чуть не лопнул от возмущения. «Да как же так? Я, сявка подзаборная, побегу на разведку, а он, великий воин, останется тут улиток, вернее, одну улитку, пасти». В ответ я приниженно вякнул насчет воды. Но мой вяк был раздавлен сброшенным с высоты егонного величия. «Сам принесу». «Ну, чисто дитё», подумал я, глядя вслед стремительно удаляющемуся гордому воину. А потом, уловив направленный на меня взгляд, глянул на девчонку. Она смотрела на меня с большущим подозрением. «Ешь, говорю тебе, это тоже еда». «Да какая же это еда?» Брезгливо повел носом Алганхи, глядя в горшок с разваренными зернами чего-то, щедро сдобренные мясом и жиром притащенного Алганхи сурка. «Это гадость на дерьмо похоже». «А я говорю, ешь!» — рявкнул я на него, необычайно довольный собой. «Дурень, привыкай к еде этих людей. Возможно, в их землях другой и не будет. А как мы найдем меч и оберег, если ты не сможешь есть и умрешь с голоду?» Последний аргумент подействовал. Еще бы. Скажи я ему, что ради поисков этих волшебных предметов надо жрать грязь, он будет жрать. Надежда отыскать чудесные предметы – это единственное, что еще удерживало моего приятеля на этом свете. Так что он взял предложенную ему Асакат ложку, неловко зачерпнул из стоящего между нами котелка кашу и начал брезгливо пережевывать. Я веселился, глядя на этого неженку и брюзгу. Я вообще жутко веселился последние 2 часа. Да и как было не веселиться? Жизнь, кажется, наконец-то повернулась ко мне лицом, а не задницей. По дороге я хорошенько расспросил Асакат, мучительно пробираясь сквозь лингвистические барьеры. В языке степняков практически не было слов, обозначающих какие-либо технические приспособления. Они даже слова «печь» не знали. Металлы называли «блестящий камень» и не особо разбирались, чем отличается железо от бронзы. Так что узнавать о техническом уровне народа Асакат было весьма и весьма непросто. В основном я показывал на то или иное изделие и спрашивал, делают ли они такое. И всегда слышал ответ «да». Я даже заподозрил, что она меня банально дурит, набивая цену, пока не услышал «нет» после демонстрации лука. Да, похоже, луков не знали и горцы. Зато они плавили металлы, строили дома и выращивали на своих полях и огородах разные корнеплоды и овощи, в том числе и это вот зерно, которое я почему-то назвал рожью. Хотя настоящую рожь никогда в глаза не видел. Так что это была цивилизация, и тут я вполне мог подняться по карьерной лестнице, малость повыше должности водоноса и говновоза. Оставалось только до нее добраться, ведь пока между нами и ею стояло немалое войско завоевателей. Когда вернулся Алганхи с бурдюком воды, тушкой сурка и свежими новостями, у нас уже было все готово. Лагерь мы разбили в некотором отдалении от повозки. Зачем смущать Асакат близостью трупа ее родича? Да и мне наличие этого трупа особого аппетита не прибавляло. Впрочем, к повозке пришлось все же сходить, чтобы забрать мешки с зерном и еще разную мелочь, вроде горшка, кисета с солью и еще какое-то дребедение, что девчонка нарыла в недрах этого колесного монстра. Я тем временем оттащил труп в сторону, замотав в кусок выданной мне шкуры. Оказалось, горцы, как и местные, захоронением трупов не занимаются. Просто оттаскивают тело в степь или на край дороги и позволяют природе сделать свое дело. Запрятать многочисленных духов, обитающих в теле человека, под землю? Какой ужас! Они же потом отомстят! На обратном пути я набрал сухой травы и отбил камнем от повозки несколько посаженных на деревянные нагели грубых досок. «Значит, у них есть как минимум коловороты», — отметил я с радостью. «Так что запас дров у нас был вполне достаточный». И вскоре маленький костерок затеплился в выкопанной, чтоб не заметил противник, яме. Принесенную воду мы налили в добытый из недр повозки глиняный горшок. Их делают на гончарном круге, как я выяснил. Ес! Тушку покромсали ножом асакат. Это вам не с кремниевым рубилом мучиться. И швырнули в горшок, насыпав сверху зерна, соли и каких-то травок, спасенных из повозки. А пока наш цивилизованный ужин готовился, мы с Лганхи, бабе не место на свете воинов, сели обсуждать новости. Новости, правда, были сплошь старыми. Войско все еще было между нами и горами. Хотя какие-то передвижения оно совершало. Но то ли двигалось очень медленно, то ли это были сугубо внутренние передвижения, типа ротации частей или подвоза провианта. Ай, какие я слова знаю! Но так или иначе, пока между нами и горами стояли эти ребята. И не то, чтобы они стояли сплошной стеной. Нет, вражьи войска разбились на множество отрядов, и каждый поставил свой лагерь в некотором отдалении друг от друга. Что, видно, было логичным решением, учитывая, что вокруг каждого отряда паслось небольшое стадо верблюдов, овцы, быков и еще каких-то животных, напоминающих коз. Тут мы с Лганхи, ясное дело, как обычно, поспорили. Он утверждал, что это разные рода, и каждый идет хоть и вместе с другими, но сам по себе. Я же отстаивал концепцию единого войска, разбитого на множество отрядов, находящихся на самообеспечении. Спор, как обычно, кончился ничем, потому что я отчаялся вбить в голову этой дубине возможность существования иных форм социального объединения человеческих особей, кроме как маленькое племя, кочующее вслед за стадом овцебыков. А он устал спорить с дебилом, который ни хрена не понимает в жизни и несет какую-то откровенную чушь. Но так или иначе, а если мы хотим попасть в горы, то нам надо пройти через это войско. Я, опять же, искренне считал, что это возможно. Мол, идем ночью, осторожненько и неслышно. На день забиваемся в какие-нибудь овраги под корягу и тихонько отсыпаемся. За пару-тройку дней, учитывая скорость передвижения асакат, дойдем до гор, а там уж. Но убедить Лганхи, что подобное возможно, мне не удавалось. Для него даже стоящие в отдалении километров 3-5 друг от дружки вражеские войска казались жуткой теснотой. И что вражеские воины не будут так же бдительны, как и стражи людей, охраняющие одинокий лагерь на сотни километров пустоты, вслушиваясь в шорох тигриных лап и вражеских ног, он не верил. Сколько я не убеждал его, что большое количество людей лишь сыграет нам на руку. Никто не станет обращать внимание на три идущие по своим делам фигуры посреди многолюдного лагеря. В такую чушь он поверить не мог. Так мы ни к чему и не пришли, а спор плавно перешел в ругань на гастрономическую тему. Каша и впрямь на вкус была своеобразная. Ни на гречку, ни на рис, ни на пшенку не похоже. Я раньше такой точно не пробовал. Какой-то своеобразный вкус. Но по мне так вполне даже приятный. Если бы еще ее на молоке сварить, соли добавить, а может еще и сахару, так вообще объедение будет. Так что я вовсю уминал ее выданной мне ложкой и радовался жизни. А вот Лганхи ел непривычное блюдо, кривя рожу и строя из себя принцессу на горошине, которые подали на обед дохлую крысу. Выковырял засранец этакий из общего котелка куски мяса и корчил страдальческую рожу каждый раз, когда язык его величества соприкасался с прилипшим к мясу разваренным зерном. Смотреть на это было весьма ржачно, так что спать я лег в очень благодушном настроении. А вот проснулся... Проснулся я глубокой ночью, от жутких резей в брюхе. Дабы не было конфузу, стремительно умчался в степь и, быстро скинув штаны, присел в гордой позе орла. Глянул в сторону. При свете луны чуть в отдалении виднелся силуэт другого орла. Была его очередь сторожить. Вот он и сторожил в весьма своеобразной манере. Судя по всему, у Лганхи были те же проблемы. Кажется, его желудок к кашам приспособен не был, а мой давно отвык. Так что остаток ночи мы провели в забегах. Утром Лганхи со мной не разговаривал. Я ведь не только заставил его жрать немыслимую гадость, так еще и отравить пытался. Как всякий человек, обладающий безупречным здоровьем, мой приятель был крайне мнителен в отношении малейших признаков возможного покушения на эту безупречность. Шарахни я его промеж глаз дубиной или копьем ткни, он бы, наверное, и то так на меня не обиделся. Хреновым было только то, что подобная обида у местных могла затянуться чуть ли не на годы. Обычно они, обитающие в тесной коммуне, легко прощали друг другу разные мелочи, либо быстро разрешали недоразумение свирепой дракой. Обида же, нанесенная мной Лганхи, была слишком сильная, чтобы не обращать на нее внимания. Он ведь, небось, реально верит, что я это специально сделал. Тем более, что раньше он, лопавший только свежую пищу, никогда не травился. И потому наверняка был до смерти перепуган. А свой испуг бесстрашные воины никогда не признают и предпочитают вымещать его на других. Анхренушки! Избавиться от страха и обиды, хорошенько отметили в меня, он тоже не мог. Давал слово. И вообще, духам это не понравится. Так что у нас намечался серьезный кризис в отношениях. Но, если честно, сейчас, после бессонной ночи, я как-то не был особо расположен переживать за чужие обиды или вести споры на гастрономические или стратегические темы. Мне вообще ничего не хотелось. Вернее, жутко хотелось жрать. Но к каше я решил сегодня не притрагиваться. А мясо мне никто не предложил. Да еще с утра опять зарядил долгий унылый дождик еще и со снегом. Что, впрочем, было вполне нормально для этого времени года. Зима, как-никак. Настоящих морозов тут не бывает. Прочного льда на озерах или сугробов снега за все годы, прожитые тут, я не видел ни разу. Может и зря. Тогда бы местные научились тепло одеваться. А то эта промозглая слякоть достает почище любой стужи, когда из одежды на тебе лишь старые, уже изрядно потрепанные и затертые до дыр шерстяные штаны чуть ниже колен, не менее старая кожаная жилетка, доставшаяся мне уже изрядно поношенной, да кожаные тапки-обмотки. Скажи мне, кто там в Москве, что я в такой холод буду рассекать по дикой степи в столь убогом наряде, заранее заказал бы себе вагон горчичников и гроб. А тут вон, ничего, ежусь, кутаюсь в обрывки шкуры и, к собственному удивлению, жив-здоров. Хотя костерок бы не мешало подкормить дровами. Я сходил к повозке, отломал еще несколько досок, раздул почти прогоревшие угли и сел рядом, изображая процесс мышления. Собственно говоря, чего тут думать, надо пробираться в горы. Асакат говорила, что тут единственная приличная дорога в ее края. Конечно, горы тянулись от горизонта до горизонта, и при желании вполне можно было пробежать на сотню-другую километров на север или юг и зайти в горы где-то там. Только это уже будут не земли народа Асакат. И шансов, что там нас примут с распростертыми объятиями, было куда как меньше. А пробираться тут можно только следуя моему плану. А значит, придется убеждать в этом Лганхи. Может, попробовать на слабо его взять? Нет, опасно. Стоит только мне усомниться в его храбрости, и про всякую осторожность можно сразу забыть. Он попрется на врага с копьем наперевес, вращая кистенями и распевая боевые песни. Мне и так стоило немалых усилий уговорить его не бросаться на врага, как бультерьер на кошку. Повторять не хочется. Местные чисто дети, полутонов не признают и полумер не принимают. Это там у нас на слабо нормальный прием в споре. Тут это смертельное оскорбление, которое смывается только кровью. А он и так на меня нынче в большой обиде. Может ляпнуть ему что-то вроде «Великий воин сможет проползти между врагами, подобно змее». Это может сработать. В смысле, у него. Он-то проползет, а вот мы с Асакат нет. А ведь он, блин, Реально заставит ползти. И главное, хрен их знает, что представляют из себя эти верблюжатники. Может, они вообще жутко мирные ребята, сплошь вегетарианцы и бессеребренники. А с оружием ходят только, чтобы отпугивать злых людей. И нас они встретят с распростертыми объятиями, накормят досыта и покатают на верблюде. Ага, скажите это тому парню, чей труп я перетаскивал вчера. А кстати, да, а кто они такие? Что тут делают и надолго ли собираются задержаться? На эти вопросы лучше всего сможет ответить только кто-нибудь из верблюжатников. А мне ли, перечитавшему столько всяких приключенческих книжек, не знать слово «язык»? Нам нужно взять языка, допросить его хорошенько про этих ребят и узнать, наконец-то, с кем мы имеем дело. Конечно, перебраться на ту сторону нам это не поможет, зато обогатит знаниями и позволит поближе познакомиться с этими верблюжатниками. Заодно Илганхи, одержав очередную победу, перестанет их опасаться. А он их реально боялся. Какую решительную и мужественную рожу не корчь, а меня-то не обманешь. А поскольку я его буду сопровождать в этом квесте, мы вроде как станем боевыми соратниками. И обижаться на меня он уже не сможет. Значит, решено. Идем брать языка. Осталось только убедить Илганхи, что он сам это придумал. Потому что ни у меня, ни у моих духов нынче особого авторитета нету. Впрочем, думаю, тут проблемы не будет, потому что... «Ты чего?» – спросил я у Асакат, которая подошла ко мне, держа в руках вчерашний котелок, начисто оттертый изнутри мокрой травой и мешком с крупой. «Еда. Готовить. И еще какие-то малопонятные ля-ля-ля». И глядит на меня удивленно подозрительными глазами. «Ну, конечно, увидела, что я костерок в неурочное время разжег. А какой же дебил в степи, где с топливом напряженка, будет костер разжигать, чтобы просто погреться? Я-то ответ знаю, а вот она, похоже, еще нет. Тоже мне, моржиха. Сама вон сплошь в шерстяную ткань закутана, а я тут дырками сверкаю. Да в бороду пытаюсь укутаться. Вот и приперлась очередную порцию слабительного готовить. Кстати, а пожрать? Я, конечно, до вчера, в принципе, могу потерпеть, а там наверняка и Илганхи с какой-нибудь добычей припрется, но вот...» Наполовину словами, наполовину жестами стал намекать Асакат на блинчики-оладушки или хотя бы просто лепешки. Оно, конечно, лучше бы на молоке и яйцах тесто ставить, но слышал, будто его как-то и на воде делают. Не сразу, но она поняла, что я от нее хочу, и, зыркнув взглядом так... будто я предложил ей первенца крокодилом скормить, утопала куда-то в степь. Я уж было решил, что опять с дуру какой-то табу ее нарушил. А нет. Спустя минут 20 приперлась обратно с двумя камнями. Один плоский, поздоровее, бросила на расселенную шкуру. И начала вторым, размером так с кулак, перетирать на нем зерна. Недолго полюбовавшись на ее работу, угадал причину столь неласковых взглядов, которые она время от времени продолжала бросать в мою сторону. Работенка-то явно была не из легких. Ну вот, нажил еще одного врага в нашем отряде. Может, помочь? Не, только хуже будет. Это работа бабская, и взявшись за нее, я себя опять под плинтус загоню. Кстати, о непрестижной работе. Вчера я, конечно, сумел из Алганхи водоноса сделать, но сегодня уже этот финт ушами вряд ли получится, и на Асакат ее не перегрузишь. Бабы почему-то воду тут не таскали, хотя ясно почему. Бабы вообще особо в степь далеко от стада не отходили, да и в стойбище у них работы более чем хватало, так что вода была на мальцах и рабах. А это, как ни крути, все равно я. Хрен его знает, как отнесется девчонка к тому, что я воду таскаю. Урон авторитету и все такое. Но если я ее не притащу, Илганхи не просто обидится, а дико разозлится. А чего он в этой дикой злобе сделать способен, лучше не проверять. Так что я взял бурдюк и неторопливой рысой поплелся в сторону ближайшего озерца. Когда вернулся, горка муки на шкуре возле Асакат увеличилась ненамного. А судя по уставшему и злобному лицу нашей прекрасной мельничихи, скорее уж мельницы, все эти полтора часа, что я бегал, она отнюдь не филонила. Стремная, похоже, работенка зерна эти тереть. Неудивительно, что она на меня зыркает так злобно. Хм, Придумать им, что ли, потом мельницу. Сходу обогатюсь. А уж все девки точно мои будут. Только бы знать еще, как эти мельницы устроены. Пока думал, смотался до телеги и, оторвав от нее последние доски, переволок нашей милой поварихе топливо. В ответ получил еще более злобный взгляд. Кажется, она была не очень согласна с разрушением ее персонального экипажа. Ладно, как там поговаривал этот жлоб Борька, которому я всегда завидовал? Любую девушку можно уболтать, главное болтать исключительно о ней? «Эй, Асакат!» – окликнул я ее. «А тот?» – кивнул я в сторону телеги. «Мертвый, он какой твой родич?» У моих степняков все в племени были родичами, и для определения разных степеней родства существовала целая куча определений. Я их всех так и не запомнил. Да и как все упомнить? Уверен, что и для троюродной бабки, внучатой, племянницы, сестры, старшей жены, брата, отца было какое-то свое персональное обозначение. Хотя подозреваю, что в случае, если таковую троюродную бабку и надо было как-то назвать, степняки сходу придумывали новое слово. А поскольку старое никто не помнил, все делали вид, что это оно самое и есть. Впрочем, это я так, бурчу с голодухи. Можно даже не сомневаться, это числительные, или слово «печка» местным влом выдумывать. А уж для своих коровушек и родни, они не поленятся персональных названий насочинять. Я, кстати, как приблудыш, всех называл одним и тем же словом, означающим что-то вроде 15-юродного брата или сестру. А понять, что обращаются ко мне, можно тоже было несложно, ибо обычно вслед за обозначением моего родства следовал пинок или подзатыльник, так что ошибиться было трудно. Впрочем, похоже, Борькина метода работала. Я вот о чем не начну думать, все на свою персону свожу, как девица какая-то. Асакат ответила, назвав слово, означающее что-то вроде двоюродного дяди, только с каким-то прибавлениями, сути которых я не понял. Расспросил поподробнее, тем более, что, похоже, девица сия по поводу гибели с родственника особо горючих слез проливать не собиралась. Из очередных объяснений понял, что она жила в его доме, потому что что-то там такое страшно мутное. То ли родителей у девицы не было, то ли у ее народа было принято отдавать детей в чужую семью на воспитание. Но получалось, что слово, обозначающее родство, переводилось как «двоюродный дядя, воспитатель и кормилец». Ну и о чем еще говорить с этой особой? Со степнячкой ее возраста я бы еще нашел приличные темы для беседы. А с этой? Она вон и так все время злобно в мою сторону зыркает. Может, про родню говорить у них там не принято? Или ее переполняют болезненные воспоминания о безвременно почивших родителях? Хрен ее поймешь. Со степнячками девицами, например, тема месячных считалась вполне достойной для беседы, поскольку это у них вроде как порог взросления, после которого девчонку отделяли от общего беспризорного стада под пригляд старших женщин, которые делились с ней страшными женскими секретами и покрывали физиономию узорчатыми шрамами. Так тянулось до ближайшего осеннего перемирия, во время которого девицу старались спешно выдать замуж в другое племя. А вот о самом замужестве говорить было жутко неприлично. Вот как раз потому, что выдавали в другое племя. А это вроде как хуже смерти. Потому как после замужества она переставала быть люди и становилась вражиной. И теперь при встрече всякому уважающему себя и заветы пращуров, люди полагалось ее убить. Потому и старались отдать как можно дальше, чтобы не грохнуть невзначай любимую дочурку-сестренку, когда пойдешь к соседям с дружеским визитом снимать скальпы. Думаю, основная идея во всем этом была избежать близкородственных браков. Ну а стимул для этого был избран весьма впечатляющий. Вот и начни теперь с этой Асакат болтать, ляпни что-нибудь с дуру, и все, враг до конца жизни. Поговорим о кулинарии. Начал расспрашивать, как она собирается лепешки печь. Не нужно ли достать каких-либо дополнительных ингредиентов и прочее-прочее. Я бы, например, мог пойти и где-нибудь в степи яиц поискать. Зима уже на исходе, и кое-какие птахи вроде как откладывают яйца. Я уже в это время года гнезда с яйцами находил, прямо в траве или густом кустарнике. Не надо? Опять же, дрожжи. Я руками попытался изобразить дрожжи. Я и сам ни хрена не знал, что такое дрожжи. Знал только, что их кладут в тесто или бросают в нужник. Но честно пытался изобразить. В ответ она посмотрела на меня с таким омерзением, будто это меня самого, дрожжи, только что со дна нужника вынесли. Короче, девица на контакт не идет ни в какую. А тут вдруг раз, и недовольная гримаска с рожицы долой, улыбочка, приветственный взгляд, будто какой-то дерзкий солнечный лучик прорвался сквозь уныло моросящую мглу и осветил мордашку. Ну, конечно, заявился двухметровый блондин-атлет с длиннющим копьем в руке. Ку-ку, дедушка Фрейд. И тушей косули на плече. Мало того, что красавчик, так еще и добытчик-кормилец. Этому темы для контакта из себя мучительно выдавливать не нужно. То, что вчера он ее трахнуть собирался, а потом убить, уже давно забыто. Теперь его тупой и плешивый с одного бока рожи тут все жутко рады. Натертая горстка муки небрежно ссыпана в какую-то плошку, а бронзовый ножик в маленьких ручках уже как на показ быстро разделывает добычу воина. И пока суровый воин оттирает руки мокрой травой, от туши отрезаны лакомые кусочки, порезаны, наткнуты на прутики и натыканы возле костра. А суровый воин, слова не говоря, будто так надо, садится и жрет еще полусырое мясо, весь из себя гордый и неприступный. Ай, хрен с тобой, гордый и неприступный. Я-то помню, какой ты был месяца 2-3 назад. С рук у меня жрал, под себя ходил, блевал по 5 раз на дню и самоубиваться порывался. Тогда, небось, рожу-то не кривил. Я схватил очередной прутик и так яростно впился зубами в кусок мяса, что с дуру обжегся. Мать всех вашу тут! «Где моя лепешка?» — рявкнул я на осакат. И, видно, рожа моя была достаточно впечатляющая, потому как она начала лопотать что-то про рано, надо еще, а в довершие плюнула на камень, на котором растирала муку, почему-то оказавшимся лежащим посреди красных углей костра. Пока слюна неторопливо стекала с камня, я догадался, что никакой это теперь не камень, а сковородка. И что пока она не разогреется до шкварчания на ней слюны, ни хрена мне лепешек не обломится. Ага. Буду жрать лепешки с заплеванного камня. Секретный ингредиент местной кухни. На всякий случай рявкнул на девчонку еще разок. Пусть баба свое место знает. И взялся за мясо. В молчании сожрал еще 4 прутика. По-хорошему, умял не меньше 1,5 кг. Рядом столь же молчаливо работал зубами Лганхи. Потом Асакат слюноплевательным методом проверила температурный режим своего кухонного агрегата. Подсела к костру так, чтобы между мной и ею оказался Лганхи, и довольно ловко стала наливать на камень жидненькое тесто, которое она, оказывается, уже успела замешать, пока мы с Лганхи старательно молчали, гордо не глядя друг на друга. Вскоре появилась первая лепешка. Асакат сначала перевернула ее палочками, которые держала в чисто китайской манере. Потом, когда лепешка окончательно зарумянилась с обеих сторон, сняла и теми же палочками протянула мне через костер тонкую, размером примерно с донышка стакана, круглую пластинку. Я с гордым и много чего понимающим видом взял ее. Покидал из ладони в ладонь, чтобы остыло, и откусил маленький кусочек. Лепешка по вкусу напоминала картон с привкусом вчерашней каши, что, в общем-то, неудивительно, и была абсолютно пресной и сухой. «Нарекаю тебя чипсами!» Торжественно окрестил я первый кусок хлеба, что достался мне тут, и доел остаток. Затем снизошел до почтительно замерзшей Асакат, милостиво изъявив свое высочайшее одобрение качеству ее продукции. «Это правильно», — сказал я ей, стараясь обходиться как можно более простыми словами, которые и в ее, и в нашем языке были довольно похожие. «Вчера мы ели неправильно, дух живота». А надо отметить, что, по мнению местных, за каждую часть организма отвечал специальный дух. Непривычный к такой пище ее не принял. Но дух груди... А известное дело, каждый уважающий себя дикарь думает грудью, а потом дух сердца тамтамным методом передает ценные указания другим духам организма, потому как мозги-то у них с детства отбитые. «Сказали мне есть новую пищу понемножку», чтобы дух живота к ней привык. Потому, когда я пойду на восток, я смогу есть любую еду и буду сильным. А тот, кто не сможет, тот станет слабым. Ух ты! Кажется, кое-кто уже научился понимать тонкие намеки. Белобрыса пришивая образина изволила принять вторую испеченную лепешку, почтительно протянутую ему нашей поварихой, и сожрать. В его лапах, а потом пасти, эта лепешка казалась таблеткой. Кажется, он и в желудок ее вогнал как таблетку, не жуя. Ну да и хрен с ним, не буду обращать на дурня внимания. «Много я думал сегодня», — продолжил я вещать, обращаясь исключительно к Асакад. «Глядел в костер, ходил по степи и смотрел на воду. Слушал ветер и дождь, советовался с духами». Я качался и подвывал на манер шамана, дабы мои спутники впечатлились теми подвигами, что я совершил, пока они бездельничали, занимались банальной охотой или готовкой. «Духи сказали мне, что я должен поговорить с одним из народа, что ездит на животных с длинными шеями». Кажется, со стороны моего дылдообразного приятеля раздался какой-то хмыкающий звук. «Духи сказали мне не идти ко всем этим людям сразу, потому что тогда они убьют меня». Одобрительный кивок Илганхи. «Сдается мне, он готов держать меня, пока верблюжатники будут убивать». «Духи сказали дождаться, когда один из врагов останется в одиночестве. Связать ему руки, чтобы он не полез в битву, утащить подальше в степь и заставить говорить с собой». «Ишь ты!» – удивительно заинтересованное выражение Илганхи. Такой концепции охоты на врагов он еще не знал. Обычно ограничивался только убийством и сдиранием скальпа. «Я пойду и схвачу врага!» Гордо провозгласил он с таким видом, будто назначает сам себя в императоры вселенной. «Я приведу его сюда, и ты будешь с ним говорить!» И еще так демонстративно кидает заговорческий взгляд на Асакад. Дескать, знаем мы, кто тут воин, а кто говорильщик. «Нет!» – не менее гордо ответил я. «Духи велели сделать это мне!» «Чего? Что за чушь я горожу?» «Я пойду в степь и сделаю это сам, а ты будешь сидеть тут и охранять ее». «Ну я и дебил!»